Глава 13. «Так, ребята, у меня две новости», — начал Герман с порога. «Плохая и очень плохая. С какой начать?» «С плохой», — Лиза подала ему тапочки. Федю кто-то сильно толкнул в спину, как будто палкой. «Похоже, бедного парня мутузило полдеревни», — не удержалась Лиза. Ойкнув, Оля закрыла рот ладошкой. «Налейте хоть чаю», — Герман опустился на табуретку. «Я борщ сварила и тебя ждала, не ела». Лиза выставила на стол три тарелки. «Похороны, скорее всего, откладываются». «Федю все-таки убили», — покрасневшая Оля уселась напротив. «Я так думаю, если бы реально хотели убить, ударили бы по голове, например. Какая гарантия, что он упадет на камень? Ударился он, скорее всего, случайно. Наверное, с кем-то подрался». «В общем, расследовать не будут». Лиза разлила борщ по тарелкам. «А мелюзгу почему обделили?» «А она с барским сыночком в кафе наелась». Эдик ложку чуть мимо рта не пронес. «Опять Ясенька к нашей Оле подкатывает?» Герман от чего-то развеселился. «Инфосотка!» — кивнул Эдик, не забывая наворачивать борщ. «Он пригласил меня посоветоваться», — пролепетала Оля. «А денег дал? Нет?» — не унимался Эдик. «Значит, свидание!» Оля грустно гипнотизировала Германа, он аж есть перестал. «Ну что же, наверное, он не такая сволочь, как его мать». Герман подмигнул Оле. «Нормальный парень, вроде артист». «Геша», — возмутилась Лиза, — «спаси и сохрани». «Его мать около себя чуть не силком держит», — Оля задумалась. «Может, она на него ритуал делала? Ну, по аналогии с приворотом». «И брошкой расплатилась», — подхватила Лиза. «Слушайте, а вам не все равно?» — возмутился Эдик, доедая. «А знаешь, что сделал твой сынок?» Оля все еще надеялась на поддержку Германа. «Ворвался в кафе и вынес меня оттуда». «И Ясенька не возмутился?» Герман протянул пустую тарелку поднявшемуся Эдику. «Мне чай, пожалуйста». «Он офигел, потому что Эдичка вырядился Мишкой». «Вы так вкусно ели, может, мне тоже немножко попробовать?» Эдик кинулся наливать Оле борщ. «Геша, а очень плохая новость», — вспомнила Лиза, — «что нам никто никогда не скажет, кто избивал Федю». «Да, полиция это вряд ли станут выяснять. И справку выдадут только после праздников. Ты, Олюшка, когда прощаться станешь, обними мужа». «Нельзя заставлять», — заступилась за племянницу Лиза. «Я вот, например, терпеть этого не могу. Ну, Геша!» «Дошло, наконец!» «Вот дает. Обнять, чтобы посмотреть, с кем он дрался. Хорошая мысль, только все равно нельзя заставлять. Можно еще раз попробовать погадать, а то в прошлый раз шляпа какая-то вышла. Кстати, о шляпе. Иванна погибла. Подробностей не знаю, Марк рассказал». После ужина Лиза с Германом улеглись на диване. Оля в обнимку с плюшевым Васей устроилась у них в ногах. Эдик в кресле рылся в ноутбуке. «Во, нашел! В гостях у шляпы!» «А это точно ее?» — все еще сомневалась Лиза. «Точно, Лиз, там фотка есть!» — зевнула Оля. «Почему же она никому не показывала, а в интернет выкладывала?» «Может, наоборот? Надеялась, что увидят и восхитятся, какая она талантливая!» Эдик откинул челку и тоже зевнул. «Если они не прекратят зевать, мы все тут уснем!» «Ладно, читай!» Герман устроился поудобнее. Давным-давно в одном царстве, морском государстве, жил-был дедушка Рева. Отправился он однажды в дорогу дальнюю, мир посмотреть, себя показать. Увидел в красивой земле озеро дивное, да и забыл совсем про родных. Захотелось ему остаться на земле той и озером владеть, и чтобы все обитатели ему только подчинялись. Пошел к бабе Яге и попросил это устроить. «Хорошо», — сказала баба Яга, — «только взамен ты отдашь мне самое дорогое, что есть у тебя». Согласился дедушка Рева, потому что ради озера этого ему было ничего не жалко. И отдал дедушка Рева за озеро самое дорогое украшение, оставшееся от матери. Изгнала баба Яга прежнюю правительницу Дару, и стал дедушка Рева единолично править озером и его обитателями. Боялись дедушку Реву не только местные жители, но и путники заморские. загрустило озеро и превратилось в болото. Потому что поняла вдруг, никогда больше не будет слышно веселого смеха на его берегах. Одна за другой покидали озеро рыбки. Остальные стараются не попадаться на глаза дедушке Реве. Потому как, если кто ему не понравится, дедушка Рева непременно того заколдует. А колдовство его непростое. Всю душу из существа вытягивает. И чем добрее кажется дедушка Рева, тем страшнее задуманное. Как-то заскочил в озеро по неосторожности бесенок Йося. Сцапал его дедушка Рева и вознамерился заколдовать. А бесенок оказался непрост. Герман всхрапнул. «Зашквар, да?» — Эдик водил пальцем по экрану. «Я предупреждал». «Да уж», — Лиза села. «Но о мертвых плохо не говорят. Мы же не про сказки, а не про автора». «Метафорические сказки». Оля пересела на подлокотник кресла. «Это сейчас очень модно». «А зачем?» Эдик захлопнул ноутбук. «Ну, как вариант, человек страдает. Допустим, от деспотичного супруга. Или подруги», — Лиза задумалась. «Не суть. Он начинает выписывать свои обидки на бумаге. Постепенно, по чуть-чуть что-то придумывает. В конечном итоге выходит на полностью здоровые отношения. Или получает желаемое, или... А конкретно нельзя написать «Вера Мигера». Убрав ноутбук, Эдик завалил Олю себе на колени. «Можно?» — улыбнулась Лиза. «Тебе точно полегчает. Если повезет, еще и побьют». «Это специальная методика», — вошла в профессиональный раж Оля. «Надо только изображать персонажей максимально ассоциативно». «Интересно, Вера видела дедушку Реву?» «Можете объяснить человеческим языком?» — обиделся Эдик. — Не на симпозиуме. — Рева — это Вера. Дара — Натан. Йося — и так понятно. В следующих сказках появляется еще Ундина Нина. — Очень интересно, — Лиза теребила косу. — А доброго доктора Растишки случайно нет? — Не знаю, не дошел, — буркнул Эдик. — Рева. Вера. — Умница, — чмокнула его Оля. — А почему дедушка? «Девушка, дедушка!» Оля пересела обратно на диван. Герман недовольно заворочился. «Не знаю, это личное представление Веры в глазах Иванны». «Да эта стерва заткнет любого мужика!» выдал Герман, не открывая глаз. Оля с Эдиком рассмеялись. «Да уж, той еще дамочке шляпка!» пробормотала Лиза. Вот шляпка и взбрыкнула. Утром Герман уехал на рыбалку. Лиза терзала карты. Таро не только гадательный инструмент. Много лет они выполняли для нее роль подушки, психолога и много чего еще. Оля с Эдиком творили на кухне нечто, начинающее невероятно вкусно пахнуть корицей. «Конечно, спровадили родители. Так нечестно!» Лиза прикрыла глаза. «Зато спокойно. Каждому человеку нужен небольшой передых». Лиза заранее отменила на время каникул всех клиентов. Но отдохнуть, судя по всему, удастся только дома. В доме ведьмы чувствуешь себя как в доме ведьмы. Неизвестно, решили ли сказки задачу Иванны, но Олюшку отвлекли от мрачных дум однозначно. Это и в самом деле мощнейший инструмент для работы с собственным подсознанием и бла-бла-бла. Непонятно только одно — зачем это выкладывать в общественный доступ? А что насчет заявленного во всеуслышание любовного романа? Или то сказочка для легковерных? Но чем-то же Иванна занималась за закрытыми дверями несколько лет. Если сказки отнимают тучу времени, проще сходить к психологу. Впрочем, каждый расплачивается тем, что имеет. Какой все-таки в этом доме противный звонок? Дети, откройте уже, наконец! «Здравствуйте!» — Лиза убрала колоду в карман. «Здрасте! И корона не свалилась! Или она ее дома оставила?» «Прошу прощения, что потревожила в столь скорбный час!» Вера уселась к столу. Лиза устроилась напротив. Оля осталась стоять. Эдичка в гостиной не появился. «Прошу вас вернуть мою брошь!» Вера смотрела на Олю. «Это же надо, какое хамство!» А если Олюшка смолодушничает и отдаст? Как-то я попросила Аглаю посмотреть моего Ясеньку, Но вы понимаете...» Оля молчала. «Молодец. Профессиональный взгляд натренировывает». Лиза достала карты. «Да и плевать, кто что подумает». Немая сцена затягивалась, но они никуда не торопятся. «Похороны только...» «Примите наше соболезнование относительно гибели вашей подруги», — вдруг вспомнила Лиза. «Опа! А чего это мы так смутились?» «Не ожидала, что птичка нам уже начирикала. Интересно, что это кардинально меняет?» «Благодарю. Меня это весьма огорчило. Поэтому я хочу вернуть свою вещь. Она мне дорога, как память». Карты показывали, что Вера врет. «Да, брошь действительно ее. Дальше сказки. Сказки завравшейся шляпы». «Вы страшный человек, Вера». «У меня в то время не было достаточной суммы. Пришлось отдать в залог брошь. Сейчас я хочу выкупить у вас свою вещь обратно». «Неправда», — вырвалась у Лизы. «Ой, простите, не обращайте на меня внимания». И от греха сунула карты обратно в карман. «Что вы хотите этим сказать?» Вера добавила децибелов. «Видите ли, — откашлялась Оля, — сейчас, когда Аглая уже нет в живых, мы можем только предполагать». «Вы мне не верите?» — Вера вскочила. «Да что вы себе позволяете?» «Такими методами, Вера, ты точно ничего не добьешься. Закаленная бабушкиным криком Олюшка тебя уже просто не слышит». «Если вы заберете брошь, магические свойства обряда рухнут». Оля медленно выдавливала из себя каждое слово. «А может случиться, вам все вернется обратно, усиленное многократно». «Не надо меня запугивать!» — шипела Вера, точно змея. «Аглая мертва, и никто не может! Сколько?» «Вы, вероятно, забыли!» — утробно вещал материализовавшийся в дверях медведь. «Брошь похоронили вместе с ведьмой. У вас есть разрешение на эксгумацию?» «Нет. Ну ты нормальный, сынок», —